Глава 9. Ничто так не тяготит нас, как наступающий вслед за бурей страшных событий мертвый покой бездействия, та ясность, где уже нет места ни страху, ни надежде. Жустина умерла. Она обрела покой, а я жил. Кровь свободно струилась в моих жилах, но сердце было сдавлено тоской и раскаянием, которых ничто не могло облегчить. Сон бежал от меня. Я бродил точно злой дух, ибо действительно совершил неслыханные злодейства. И еще больше, гораздо больше, в этом я был уверен, предстояло мне впереди. А между тем душа моя была полна любви и стремления к добру. Я вступил в жизнь с высокими помыслами, я жаждал осуществить их и приносить пользу ближним. Теперь все рухнуло. Утратив спокойную совесть, позволявшую мне удовлетворенно оглядываться на прошлое и с надеждой смотреть вперед, я терзался раскаянием и сознанием вины. Я был ввергнут в ад страданий, которых не выразить словами. Это состояние духа расшатывало мое здоровье, еще не вполне восстановившееся после того первого удара. Я избегал людей. Все, что говорило о радости и довольстве, было для меня мукой. Моим единственным прибежищем было одиночество, глубокое, мрачное, подобное смерти. Отец мой с болью наблюдал происшедшие во мне перемены. И с помощью доводов, подсказанных чистой совестью и праведной жизнью, пытался внушить мне стойкость и мужество и развеять нависшую надо мной мрачную тучу. «Неужели ты думаешь, Виктор, — сказал он однажды, — что мне легче, чем тебе? Никто не любил свое дитя больше, чем я любил твоего брата». Тут на глаза его навернулись слезы. «Но разве у нас нет долга перед живыми? Разве не должны мы сдерживаться, чтобы не усугублять их горе? Это вместе с тем и твой долг перед самим собой, ибо чрезмерная скорбь мешает самосовершенствованию и даже выполнению повседневных обязанностей, а без этого человек не пригоден для жизни в обществе». Эти советы, пускай и разумные, были совершенно бесполезны для меня. Я первый поспешил бы скрыть свое горе и утешать близких, если бы к моим чувствам не примешивались горькие укоры совести и страх перед будущим. Я мог отвечать отцу только взглядом, полным отчаяния, и старался скрыться с его глаз. К тому времени мы переехали в наш загородный дом в Бель-Риф. Это было для меня очень кстати. Пребывание в Женеве тяготило меня, ибо ровно в 10 городские ворота запирались, и оставаться на озере после этого было нельзя. Теперь я был свободен. Часто, когда вся семья отходила ко сну, я брал лодку и проводил на воде долгие часы. Иногда я ставил парус и плыл по ветру. Иногда выгребал на середину озера и пускал лодку по воле волн, а сам предавался горестным думам. Много раз, когда все вокруг дышало неземной красотой и покоем, и его нарушал один лишь я, не считая летучих мышей и лягушек, сипло квакавших возле берега, много раз мне хотелось погрузиться в тихое озеро и навеки укрыть в его водах свое горе. Но меня удерживала мысль о мужественной и страдающей Элизабет, которую я так нежно любил, для которой я так много значил. Я думал также об отце и втором брате. Не мог же я подло покинуть их, беззащитных, оставив во власти злобного дьявола, которого сам на них напустил.